Глава 12. Стараюсь держать себя в руках, опять присев на самый краешек широкого, человек 6-7 уместится без тесноты, дивана. Но принесенное служанкой в золотых кубках мне и баронету Алексу вино в глотку не лезет. Ответственный момент наступает, пусть и не последний парад, надеюсь. Старик, в отличие от меня, спокойно устроился в кресле, выпил за раз почти треть кубка, тут и в самом деле душновато, а окна закрыты, и смотрел на меня с отеческой улыбкой. Подбодрил. «Не волнуйтесь, Степ. Как же мне не волноваться, господин? Для тебя просто баронет». Поправил он меня. «Баронет Алекс». «Дьявольщина! А ведь я совсем не соображаю в премудростях дворцового этикета и вообще об отношениях внутри дворянского сословия. На Ригера грех жаловаться, многому учил, но только не тому, что должны знать благородные мальчики. Сейчас придет герцогиня, и как мне ее приветствовать? Ладно, это не самая главная моя проблема. Повторю все за баронетом. Нет. Не стану. Поклонюсь в пол, как положено простолюдину. «Я так и не понимаю ничего», — вздохнул. «Будто бы сплю сейчас, и мне это снится». «Вот так к происходящему пока и относись». Показанные в широкой улыбке зубы секретаря герцогини выглядели так, словно он только сегодня вставил полный рот имплантов. «Сон. Очень хороший сон». «Ведь так?» «Так». Искренне согласился, хотя будь на моем месте настоящий Степ, тот бы наверняка считал по-другому. Гарантированно портки от страха намочил. «Мне очень хотелось бы знать». «Всему свое время, милорд. Отвлекитесь. Расскажите что-нибудь еще о себе. Как часто приходилось бывать в амфитеатре?» Темы с гладиаторскими боями, скачками на колесницах, убийствами на арене диких зверей и даже редкими кулачными боями, благодаря дядюшке, обеспечившему частый доступ под трибуны, мне отлично знакомы. Поделился восторгами по поводу самых интересных моментов. Конечно же, в отношении нашей местной знаменитости, гладиатора Харальда Лиса, на прошлой неделе тяжело ранившего гиверского чемпиона высказал наибольший восторг. Только закончить не успел. За дверью послышались шаги не менее чем десятка людей. «Меня что, целая делегация явилась приветствовать? Ничего себе! Теряюсь, не зная, куда пристроить посудину в руке». После недолгих мысленных метаний ставлю на дубовый паркет сбоку дивана. Бежать к столику времени не оставалось. Когда лакей распахнул двери, за ними показалась толпа народа. Впрочем, в гостиную вошли только пятеро. Первой переступила порог уже знакомая мне Марго. Как теперь знаю от Алекса, старшая фрейлина и лучшая подруга герцогини. За ней сама вдова, а следом епископ и маркиз с маркизой Неллерские, за спинами которых слуга снаружи закрыл двери. Вот так. Все семейство в сборе. Большая честь для меня. Хотя при чем здесь это? Любопытство свойственно и аристократам, а может им-то даже в большей степени, чем простонародью. «Знаю, герцогине Марии 49 лет. Выглядит на 30. Магия, конечно. Что же еще? Красиво. Как по мне, так очень красиво. Тем более, что смотрится рядом с маркизой Агнией не матерью, а старшей сестрой. Обе светловолосые, с правильными чертами лица. Длинные до пола платья не могут скрыть великолепных фигур. Отличаются только взглядами, уставившимися на мою скромную особу. Если у маркизы любопытство в глазах сменяется изумлением, то вдова смотрит с неприязнью и горечью. Все четверо в белых траурных одеяниях, что не помешало украсить их множеством дорогих украшений. Епископ чуть скромнее, но и у него висящий на груди золотой жезл содержит драгоценных камней не меньше, чем металла, а единственный перстень имеет рубин размером чуть ли не с голубиное яйцо. Маркиз Рональд глядит на меня, как вивисектор на препарированный труп, а вот его племянник, мой родной брат, наверное, не скрывает злости. Чем, интересно, я успел ему насолить? Будь спокоен, дорогой Джей, мне от тебя ничего не надо. Рассмотреть родню и сделать соответствующие выводы хватает доли секунды. И я, как и хотел, низко кланяюсь, задерживаюсь в поклоне чуть дольше, чем обычно, когда раньше приветствовал проезжавших мимо меня дворян. Успел задаться вопросом, почему паркет не закрыт коврами, и только потом выпрямился, продолжая смотреть в пол под ногами герцогини. Маркиза Агния, та самая, которая полковник и, по слухам, самый сильный маг в Северном армейском корпусе, не может сдержаться, будто бы она простая девушка с Неллерских улиц. Потрясена увиденным, к гадалке не ходи. «Мама, он, папа, одно лицо!» Растерянно на выдохе произнесла она. «Ага, карты, деньги, два ствола. Надо бы и мне из интереса посмотреть на умершего правителя, сравнить с тем, что я видел в мутном зеркале нашего с дядюшкой домика». «Вылитый Виталий в юности», — внес свою лепту маркиз Рональд, не меняясь в лице. «Не находишь, Мари?» «Да, Рон, я сама должна ему сказать». Герцогиня по кругу обошла меня. «А что мне делать? Крутиться вслед за ее движением или ничего, что я в какой-то момент буду находиться к ней задом? Решаю не дергаться. Пусть осмотрит со всех сторон. Молодой человек». Наконец она встала в шаге передо мной. «Ты являешься сыном моего супруга. Вижу, что неприязнь ко мне у нее сменилась на смирение. Наше внешнее сходство с герцогом подействовало и на нее. Неужели любила мужа? Да ладно, аристократы ведь вступают в брак по расчету. А что я знаю об этом, чтобы торопиться делать выводы?» «Через 3 часа ты будешь вместе с нами присутствовать на всеночной молитве. Попрощаешься с отцом. Алекс, ты приготовил ему комнаты?» «Да, герцогиня, как вы и распорядились». «Хорошо. Он во дворце поживет пока. Помоги ему здесь освоиться». «Слушаюсь», — склонил голову баронет. «Стою пень пнем, не рискуя открыть рот. Уверен, так лучше». Опять низко сгибаюсь, когда мачеха, резко развернувшись, направляется к выходу. Следом выходит и епископ с наследником, так и не сменившим по отношению ко мне гнев на милость. Да и черт с ним, зато сестренка вот осталась. Подошла и смотрит, склоняя голову то в одну сторону, то в другую. Напомнила Муську, нашу с женой первую кошку, также разглядывавшую рыбок в аквариуме. Мы с супругой умилялись, пока не застали ее в момент, когда та перешла к рыбалке, успев придушить пару гупешек и одного сомика. Надеюсь, Агния не столь плотоядная, тем более что Муська тех рыбок есть и не думала. «Степ», она положила руку на мое плечо. «Я рада, что у меня есть еще один брат. Не огорчайся на холодный прием, нам всем надо привыкнуть друг к другу. На меня можешь всегда рассчитывать». «Спасибо, госпожа. Понимаю, что надо поиграть в смущение». «Агния, можешь просто Агни. Не буду тебе мешать, осваивайся. Алекс, спасибо». Уходит. Вообще-то спасибо больше заслужил старина Ригер, а не баронет. Если про дядьку забудут, Постараюсь напомнить. Нет, не постараюсь, а напомню. Вновь с баронетом петляем по дворцу. Лестничные площадки минуем. Неужели на третьем этаже поселят? Ничего себе! Поднялся так поднялся. Отдернул себя, напомнив про мачехина пока. Что значит пока? Неужели куда-то сбагрить решат? Не хотелось бы. Тут наверняка богатая библиотека, что мне крайне необходимо. Кстати, никто о даре у бастарда не спросил. Я не ошибся с этим. По пути нам встречались не только слуги, а и вельможные господа и дамы. С Алексом здоровались, на меня смотрели со жгучим любопытством. 100%, слухи о бастарде герцога уже разлетелись по всему дворцу. Слишком много людей оказалось посвящено в события, связанные с прибытием в замок юного степа. Выделенные мне покои расположились в самом краю левого крыла здания. Сразу три, пусть и небольших, комнаты, где нас встретила пара слуг, парень и девушка лет 20, может, даже помоложе. Ошейники на обоих отсутствовали. Из прихожей, обставленной как гостиная, столик, диван и два пуфа, проход вел в спальню, а оттуда в гардеробную. На данный момент с пустующим шкафом, зато с ростовым зеркалом, искривляющим внизу отображение, но почти не мутное. «Это ваш господин, милорд Степ Неллерский», — представил баронет. «А это Том и...» «Джерри?» — брякнул неожиданно для себя. Волнение, возникшее в ожидании встречи с герцогиней, меня отпустило. И вот результат. Старый дурак в молоденьком теле. Разве так можно? Хорошо, что ничего подозрительного не прозвучало. «Нет, ее зовут Клара», — поправил Алекс. «Теперь ума у меня хватило, чтобы не поделиться тем, кто у кого украл кораллы, а кто кларнет». «Да мне как бы и не нужны слуги». Промямлил, доигрывая до конца образ ошелевшего от всего произошедшего простого неллерского паренька. «Нужны, милорд. Еще как нужны», — уверил меня секретарь герцогини. «И этим не стесняйтесь пользоваться». Прикоснулся он рукой к лежащей на столике в моей, теперь уже спальне, трости. «Очень помогает, если ей часто по мягкому месту нерадивых лентяев охаживать». Алекс намеком посмотрел на Тома и Клару, в выражении которых разглядел нотки пренебрежения в отношении молодого нового господина. «Ну да, опираться на тросточку мне еще рано. Положили ее ко мне на столик совсем для другой надобности». Не собираюсь помыкать зависимыми людьми, но и понебратствовать не стану. Ровные, честные отношения лучше всего. Осторожность тоже не помешает. Слуги во дворце наверняка самые информированные люди. Надо будет как-нибудь умудриться получать от них нужные мне сведения и не допустить того, чтобы из моих покоев что-то вытекало и уходило только то, что я сам захочу сделать достоянием гласности. «Я буду стараться следовать вашей мудрости». На этот раз я только кивнул. «А сержант тебя неплохо воспитал», — рассмеялся старый придворный. «Или наследственная рассудительность проснулась, а, Степ?» «Не угадал, старик, ни то, ни другое». «Вам лучше знать, господин...» «Баронет». «Действительно», — кивнул тот своим мыслям и повернулся к слугам. «Ваш хозяин будет ужинать у себя. Кухонный распорядитель насчет него уже указание получил. Накормите милорда». Добродушно похлопав меня по плечу, Алекс отправился по своим делам, а я остался с двумя настороженно смотрящими на меня молодыми людьми. «И что, продолжить валять Ваньку, изображая растерянного неллерского паренька, вдруг выбившегося из грязи в князи. Или уже хватит, пора вести себя более подобающе своему новому положению. В отношении собственной прислуги выбираю второе. «Не слышали, что баронет сказал?» Напомнил, живот давно еды просит. «Кормить хозяина думаете? Или мне других помощников себе потребовать?» Оба моих первых в новом мире подчиненных заметно побледнели и, переглянувшись, побежали, не пошли, а в самом деле побежали выполнять указания. Не сразу понял такую реакцию, чуть подумал и осознал. Порка тростью здесь считается ерундовым наказанием, зато если прогонят, то это почти что крушение всей жизни. Память Степа услужливо подсунула воспоминания, как заносчиво и вельможно ведут себя дворцовые слуги в городе перед обычными горожанами. Халдеи в любом мире халдеи. Подумал, чем заняться. 3 часа ждать. Это замечательно. Вот только потом что? Мне самому куда-то идти или за мной пришлют кого? Надеюсь, вспомнят, что обретенный сынок герцога не знает замка. Скинул кафтан, рубаху и обувь. Лег поверх одеяла. Стоит ли восстановить силы светло-зеленой нитью энергии? Я так уже делал. Неплохо помогает. Нет, не в этот раз. Энергетические ядра друг друга одаренные видеть не могут. А вот чужие плетения — вполне. Собственно, в бою между собой одаренные не только атакуют своими заклинаниями, но и стараются разрушить плетение врага. Жгутик магии после применения не мгновенно действует и далеко не сразу исчезает. Вдруг кто войдет непрошенный? К тому же не так уж я и устал. Морально разве что. «Милорд, главный повар рад вам услужить». Доложил Том вместе с напарницей, притащившей 2 здоровенных подноса. «Мы сейчас быстро накроем. Прикажете в гостиной это сделать или в постели поужинаете?» Девушка предложила совсем другое. «Может, вы хотите сначала расслабиться?» Предложила она, немного покраснев. «Я бы с удовольствием вам услужила». Потому как печально слуга опустил плечи и посмурнел лицом, нетрудно догадаться, что между этими молодыми людьми уже существует взаимная симпатия. «Мне хочется есть. Накрывайте на стол». Большое количество принесенной ими еды удивило лишь в первый момент. А так-то быстро стало понятно, что не съест милорд, то достанется им. Вряд ли личные слуги питаются за общим столом с другим персоналом. Плохо, домашних тапок нет. Приходится обуваться. Рубаху и кафтан не надел, хватит нательной. И так не холодно. Умывальник и ванная в моих покоях отсутствуют. И где они ближайшие находятся, не ведаю. А туалет, вот он, торчит из-под кровати, краешком в виде объемного серебряного горшка с крышкой. Наведаться на него еще не решаюсь. Хотя мочевой пузырь начинает посылать робкие сигналы. Пока Том сервировал стол с недью и вином, Джерри, тьфу ты черт, не спутать бы опять, то есть Клара, принесла мне для омовения рук большой, наполненный водой наполовину таз из такого же, как и ночной горшок благородного металла, натертого до зеркального блеска. У законных-то детей герцога поди все из золота, а бастарду и так сойдет. Ладно, не жил богато, не стоит и начинать. Это я сарказм проявляю, разумеется. От вида угощения настроение резко в гору. Такого разносола я и в прошлой-то жизни редко встречал. А уж с дядькой мы о подобном и помыслить не могли. До извращений вроде паштета из соловьиных язычков, сколько несчастных птах приходилось умерщвлять, чтобы потешить высокородных гурманов. Здесь еще не дошли. Но вот перепелов и молочного поросенка для герцогского сынишки не пожалели, а еще добавили много зелени, ранних овощей и вываренных в меду фруктов. Даже десерт не забыли в виде большого заварного пирожного. Я бы предпочел чай, а не разбавленное вино. Только вот меня спросить забыли. «Здесь заливной судак», — просветила служанка, снимая с блюда крышку и явно намеренно прижимаясь к моему локтю крутым бедром. Соблазняет? Чертовка. «Вам порезать?» «Я сам», — отказался, взяв в руки вилку и ножик. «Питаться, когда дышат в спину, мне еще не приходилось. Придется привыкать. Все равно чувствую неудобство и с ужином не затягиваю. Хотя совсем уж сильно не тороплюсь. Стоило поесть и уйти в спальню, как мои слуги накинулись на остатки. А поживиться там есть чем». Воспользовался их увлеченностью и обновил серебряный горшок. Ожидаемо, в положенное время за мной опять прибыл баронет Алекс. Критически осмотрел и остался доволен. Сразу покинуть мои покои я не дал. Спросил, как отвечать на приветствия встречных в коридорах дворца. «На слуг внимания не обращай. Остальным кивай». «Так?» «Нет, это слишком низко, милорд. Просто чуть опустите подбородок». «Да, все верно». Одобрил он мою последнюю демонстрацию. К апартаментам герцога мы подошли одновременно с девчонкой примерно одних со мной лет, которую привела высокая дородная дама. Увидев нас, женщина придержала свою подопечную. «Подождите, миледи, милорд Степ должен пройти впереди». Девчонка с интересом на меня посмотрела. Худощавая, угловатая, с мелкими чертами лица. «Кто она такая?» «Еще один бастард герцога». Вспомнил, как где-то слышал, что в богатом особняке центрального района проживает незаконно рожденная дочь маркиза Рональда, нашего епископа. Наблудил наш святейший. Кузина моя получается. Позже узнаю, заодно и как ее зовут. В гляделке с ней мы поиграли недолго. Алекс кашлянул, и я вошел в распахнутую гвардейцам дверь. Еще коридор, опять пост караула. И вот мы в спальне герцога. «Ох ты ж, твою мать! Он живой, что ли?» «Нет, показалось». Лежавший в открытом бронзовом саркофаге рядом с кроватью герцог Виталий только выглядел живым. И мне быстро стало понятно, почему. Вторым зрением увидел, что его тело опутано магическими жгутами фиолетового, коричневого и синего цветов. Вся семья Неллеров уже в сборе. Оставшиеся два пуфа занял я и уступившая мне право пройти первым девчонка. На нас посмотрели только епископ, равнодушно, и наследник Джей с неприязнью. Герцогиня и маркиза полными слез глазами смотрели на мужа и отца. «Вознесем седьмую молитву», — распорядился маркиз Рональд. «Спасибо дядьке Ригеру, научил церковным молитвам. Произносить их надлежало вслух».